Глава четвертая. «Прохор Захарыч, вы, кажется, немного путаете. Я постарался сохранить ледяное спокойствие, хотя внутри уже все клокотало от возмущения. Обеспечительный платеж, он же залог, согласно нашему с вами договору, возвращается арендатору в полном объеме при расторжении договора по инициативе арендатора, при условии уведомления арендодателя за 30 календарных дней». Что я, собственно, и сделал. Поэтому вы либо позволяете мне дожить этот месяц бесплатно, используя мой залог в качестве оплаты, либо возвращаете мне деньги, и я съезжаю хоть завтра. Я выбираю забрать деньги. Все по закону и по договору. На том конце провода на несколько секунд повисла тишина. Видимо, Прохор Захарыч не ожидал от меня такой юридической подкованности. «Да плевать я хотел на твой договор!» Наконец проорал он, и я едва успел отдернуть трубку от уха. «Закон ему тут написан, грамотей нашелся. Никто в эти ваши бумажки отродясь не заглядывает. Это так для проформы, чтоб такие вот умники, как ты, не расслаблялись. Страховка это для меня, понял? Для хозяина квартиры, а не для тебя. Раньше надо было предупреждать, что съезжать надумал, а не за месяц. Ишь, моду взяли, за последний месяц деньги им возвращай. Да я еще посмотрю, что ты там в моей квартире оставил. Может, ты там все обои ободрал и унитаз золотой унес». Вот тут я, конечно, не выдержал. «Да что у вас тут обдирать-то, Прохор Захарыч?» Я уже не мог сдерживать своего возмущения. «Обои у вас еще при царе Горохе клеились. Унитаз ваш и даром никому не нужен. Я еще спасибо должен сказать, что за время моего проживания там потолок мне на голову не рухнул». «Ах, вот ты как заговорил, хамло ты эдакое!» Тут же заорал он еще громче, и в его голосе появились откровенно истеричные нотки. «Значит, я тебе еще и плохую квартиру сдал, да? Развалюху какую-то? Ну все, щегол, меня это не волнует. Живи свой оплаченный месяц, и чтоб через 30 дней духу твоего здесь не было. А денег ты от меня никаких не получишь. Ни копейки и точка. И не смей мне больше звонить». И он бросил трубку. А у меня в ухе еще несколько секунд звенело от его ора. Я несколько мгновений стоял с телефоном в руке, пытаясь унять бушующую во мне ярость. Ну что за наглость, что за беспредел? Этот мелкий жадный уродец не только решил присвоить мои законные деньги, так еще и нахамил мне по полной программе. Первая мысль была немедленно поехать к нему и набить его вечно ухмыляющуюся рожу. Так, чтобы неповадно было людей обманывать и считать себя самым умным. Но я тут же себя остановил. И что это решит, а? Да ровным счетом ничего. Такой скользкий тип, как этот Прохор Захарыч, еще побои снимет. А затем побежит в полицию катать на меня заяву. За нападение. И буду я потом не только без денег, но еще и с серьезными проблемами с законом. А мне вот это сейчас совершенно ни к чему, учитывая мое и без того подвешенное состояние в гильдии. Ну уж нет. Тут нужно было действовать умнее, хитрее и, возможно, немного нестандартно, как я и любил. Я нашел в своих бумагах тот самый договор аренды, который мы когда-то подписывали с Прохором Захарычем. Я перечитал его еще раз очень внимательно, особенно пункт 3.5 под пункт «Б». Да, все именно так, как я и говорил. Закон и договор были полностью на моей стороне, значит, нужно будет действовать официально. Завтра же первым делом, как приду на работу, загляну в юридический отдел нашей больницы. У нас там работали очень толковые ребята, молодые, но уже довольно зубастые. Может быть, они мне помогут составить грамотную досудебную претензию этому Прохору Захарычу. Ну или на худой конец просто подскажут, как лучше всего поступить в этой ситуации, чтобы деньги вернуть и нервы себе не слишком сильно трепать. А еще нужно было обязательно разобраться с этой парочкой доброжелателей, Волковым и Сычевым. Раз уж Кристина меня так вовремя предупредила, и теперь я точно знал, что все эти мои недавние проблемы с гильдией целителей — это не случайность, а их хорошо спланированная интрига. А стало быть, и заявление Марины Ведровой на очной ставке, как я и думал, тоже не ее собственная инициатива. Видимо, ее либо очень сильно запугали, либо чем-то подкупили, либо как-то еще очень хитро обработали, сыграв на ее материнских чувствах и страхе за сына. Все это нужно было обязательно выяснить, что же там произошло на самом деле. И как они смогли заставить ее пойти на такую откровенную подлость. Скорее всего, как я и предполагал, в этом деле были замешаны редкие лекарства для Сеньки, денег на которые у простой семьи Ветровых просто не могло быть. Интересно, о чем именно они там договорились с Волковым? И какую цену Марина заплатила за эту, его, так сказать, помощь? Вопросов было гораздо больше, чем ответов. И на них нужно было найти ответы как можно скорее. Потому что оставлять это просто так я не собирался. С этими не слишком веселыми мыслями я лег спать. Точнее, попытался уснуть, но сон никак не шел. В голове одна за другой крутились различные схемы воспитания Прохора Захарыча, осмотр Сеньки Ветрова и планы по разоблачению коварных интриг Волкова и Сычева. К счастью, Вероника, видимо, тоже очень устала за свой суматошный день на скорой. И она прислала мне только короткое сообщение с пожеланием спокойной ночи и свою сонную, немного растрепанную, но от этого не менее очаровательную фотографию в пижамке с котятами. Я улыбнулся и отправил ей ответное сладких снов. Можно было хоть немного выспаться, не отвлекаясь на ночные переписки и пикантные фотосессии, которые, чего уж греха таить, порядком выматывали. Утро следующего дня началось для меня, как обычно, с зарядки и завтрака. Сегодня это были остатки вчерашнего борща от Вероники. Снова вкусно, сытно и, главное, готовить ничего не надо. После завтрака я собрался и отправился на работу. Настроение было решительное и боевое. Сегодня я должен был не только выполнять свои обычные обязанности в хирургическом отделении, но и начать реализацию своих далеко идущих планов по восстановлению справедливости. Поход на работу прошел без особых приключений. Обычная тряска на захудалом автобусе, девочки на стойке регистрации в главном холле больницы, Машенька и Леночка, они снова одарили меня своими ослепительными улыбками и пожеланиями продуктивного дня и поменьше тяжелых пациентов. Я уже почти привык к их повышенному вниманию и даже начал находить в этом определенную прелесть. Народу, правда, в холле было непривычно много. В лифте Фырка снова не оказалась. Но нет, долго скучать мне не пришлось. Едва я только переступил порог хирургического отделения, как на моем плече тут же материализовался знакомый серебристый комок меха. «Ну и че, двуногий, не ожидал?» Фырк уселся поудобнее и с довольным видом огляделся по сторонам. «А я вот он, тут как тут, свеженький, бодренький, готовый к новым подвигам и разоблачениям. А ты, я смотрю, опять всю ночь не спал, мешки под глазами, как у панды, которую заставили всю ночь бамбук пересчитывать. Небось, опять о судьбах империи думал». «Ты где был, нечисть пушистая?» Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно строже, хотя в душе я был очень даже рад его появлению. «Почему опять исчез без предупреждения? Я уж думал, что ты на меня окончательно обиделся и улетел на свою Альфу-Центавру к бурундукам-предсказателям». Фырк только отмахнулся своей крошечной лапкой. «Да брось ты, двуногие, какие обиды! Просто дела были неотложные. А то, что ты меня не слышал, ну так это все твои дурацкие кандалы виноваты. Они ж твою искру блокируют. Вот наша с тобой астральная сим-карта и барахлит. Помехи на линии, понимаешь?» «Ну-ну», — я скептически хмыкнул. «Очень удобное объяснение. Лады, потом с тобой разберусь». В ординаторской, к моему удивлению, никого не оказалось. Шаповалов, видимо, еще не соизволил явиться, а хомяки... Вот я был без понятия, где были хомяки. «Отлично. У меня, стало быть, есть немного времени, чтобы спокойно поговорить с Фырком и, возможно, вытянуть из него хоть какую-то полезную информацию». Я сел за один из свободных компьютеров, включил его, и пока система загружалась... Повернулся к своему фамильяру. Специально сел так, чтобы видеть его мордочку и следить за реакцией. «Слушай, Фырк...» Начал я издалека, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более невинно и доверительно. «А вот тебе случайно не знакомо такое имя, Элиндар? Или, быть может, ты слышал что-нибудь о так называемом «хранителе жизни»?» Фырк на мгновение замер, потом как-то слишком уж спокойно пожал своими крошечными плечиками. «Илиндар — хранитель жизни!» Он задумчиво почесал за ухом. «Не-е-е, не слышал. Впервые от тебя странные слова такие слышу. Двуногий. Это что за персонажи такие? Из какой-нибудь твоей очередной книжки про эльфов и гномов?» Он говорил спокойно и даже слишком спокойно, но я заметил, как его серебристая шерстка на загривке едва заметно встала дыбом. И это было очень даже заметно, если знать, куда смотреть. «Ага. Значит, ты, паршивец такой, все-таки слышал. И имя ему очень было даже знакомо. Просто не хочет признаваться». «Да так, Фырк, ничего особенного. Я сделал вид, что поверил ему. Просто наткнулся на одно любопытное упоминание в старом фолианте. Думал, быть может, ты что-нибудь знаешь. Ну, раз не знаешь, так не знаешь. Бог с ним. А что касается нашей с тобой связи, пойми, Фырк, если мы с тобой разберемся, что именно ее блокирует или ослабляет, я, возможно, смогу что-то с этим сделать. И тогда ты, быть может, сможешь покидать пределы этой больницы на более длительное время. Ну, разве тебе самому это не хочется?» «А с чего ты взял, что мне всего этого хочется, двуногий?» Фырк снова нахохлился. «Меня и здесь все предельно устраивает. Тепло, светло, мухи не кусают. Главное, всегда есть над кем поиздеваться. В смысле, я хотел сказать, всегда есть кому помочь мудрым советом». «Да ладно тебе, Фырк, не притворяйся». Я усмехнулся. «Ты думаешь, я не вижу, что наша связь с тобой в последнее время ослабевает? То ты исчезаешь на целые сутки, то появляешься неизвестно откуда, то вообще меня не слышишь. Это ведь все не просто так. И дело тут не только в этих дурацких браслетах». Фырк упрямо мотнул своей пушистой головешкой. «В том-то все и дело, что именно в них, двуногий. В этих твоих гильдейских кандалах. Они твою искру глушат. Вот и связь наша барахлит. Так что давай избавляйся от них поскорее, и все у нас будет снова хорошо. Будем с тобой опять мир спасать, диагнозы ставить, над хомяками издеваться. Хи-хи, красота!» Я понял, что так просто он мне ничего не расскажет. Нужно было зайти немножечко с другой стороны. «Фырк!» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Фырк!» — я посмотрел ему прямо в глаза. «Может быть, все-таки лучше рассказать мне все как есть, без утайки? Может, я действительно смогу тебе чем-то помочь?» «Не, двуногий, не проси!» Фырк испуганно замахал лапками. «Мне советом хранителей равновесия строжайше запрещено об этом распространяться. Особенно таким посторонним, как ты. Если они узнают, что я хоть словом проболтался... Ой, что будет? Они ж меня в пыль сотрут, в космическую, и на удобрение пустят для своих священных садов. Так что сейчас знай, что всему виной эти твои гильдейские кандалы. Вот точно тебе говорю. Снимешь их, и сразу же все наладится. И связь восстановится, и я снова стану твоим самым верным и всевидящим помощником». Он выпалил все это на одном дыхании, а потом испуганно прикрыл рот лапками, как будто только что совершил страшное преступление. Я задумчиво посмотрел на него, потом отвернулся к монитору компьютера, который уже успел загрузиться. «Ну что ж, Фырк, как скажешь, как скажешь». Я мысленно пожал плечами, делая вид, что поверил его словам. «Значит, совет, говоришь? Интересно. А если есть совет, который тебе что-то запрещает, значит, есть и другие такие же, как ты. Разве они могут тебе что-то запретить? И раз этот запрет исходит от какого-то совета, значит, это что-то вроде вашей местной гильдии целителей? И они как-то связаны, раз уж тебе запрещено об этом рассказывать, именно мне? Интересная получается картинка, не находишь? Ты же сам только что проболтался». Фырк испуганно пискнул и тут же принялся все отрицать. «Ничего я не проболтался, двуногий!» — затараторил он. «Это я так для красного словца сказал. Про совет, про запреты, просто чтобы ты от меня отстал со своими дурацкими расспросами. Нет никакого совета. И никаких других таких, как я, тоже нет. Я один такой уникальный и неповторимый, ты понял?» «Да понял, понял, Фырк. Мне все понятно». Я усмехнулся про себя. Этот пушистый хитрец явно что-то скрывал. И тайна его была гораздо глубже, чем я предполагал. Но вот давить на него сейчас было абсолютно бесполезно. Нужно было действовать тоньше. Я сделал вид, что полностью поглощен изучением информации на экране компьютера. Про себя же я думал о том, что если Фырк действительно не один такой, если существуют и другие духи больницы или хранители жизни, то это открывало совершенно новые перспективы. И вполне возможно новые проблемы. Но об этом я ему пока говорить не стал. «Ладушки, Фырк, проехали». Я как бы невзначай прервал его возмущенное сопение. «Вот хочешь мне помочь по-настоящему?» «Ну, смотря в чем, двуногий». Он все еще дулся, но вот любопытство в его глазах уже разгоралось. «Тогда будь добр, следи за Сычевым и Волковым, за обоими. Мне нужно знать каждый их шаг, каждый их разговор. Это поможет мне избавиться от кандалов». Фырк на мгновение задумался, потом кивнул. «Лады, двуногий, будет сделано». Он потер свои маленькие пушистые лапки. «Шпионские игры, энты, я люблю, особливо, если можно кому-нибудь насолить. Только вот за обоими сразу я уследить не смогу. Я ж тебе не клетка амебы, чтобы делиться пополам. Выбери кого-нибудь одного в качестве приоритетной цели. Ну, а за вторым я буду приглядывать по остаточному принципу». «Хорошо», — согласился я. «Ну что ж, тогда приоритетная цель — Сычев. Он наиболее опасен в своей тупой злобе. Ну, а за Волковым будешь следить, когда Сычев будет вне зоны твоей досягаемости. И будь добр, докладывай мне обо всем, что покажется тебе подозрительным. Договорились?» Фырк важно кивнул, расправил свои крылышки и, крикнув на прощание, «Агент 00 Фырк на задании!» растворился в воздухе. Я лишь усмехнулся. Ну что ж, по крайней мере, этого неугомонного шпиона я пристроил к делу. Может, хоть какая-то польза от него и будет. Хотя его поведение все-таки было очень странным. Пока меня не было в больнице, он, по его же словам, не мог до меня достучаться. А как только я появлялся, он тут же материализовывался рядышком и спокойно летал по всей больнице, но вот за ее пределы, похоже, действительно выходить не мог. Или не хотел выходить. Ну-ну. Очень, очень интересно. Не успел Фырк раствориться в воздухе, отправившись на свое шпионское задание, как дверь в ординаторскую с грохотом распахнулась, и на пороге появился сам Игорь Степанович Шаповалов. Вид у него был, как всегда, грозный, но в глазах плясали хитрые огоньки. «А, Разумовский, сидишь, ничего не делаешь». Он смерил меня своим фирменным испытующим взглядом. «Это хорошо. Это меня очень радует. А то как начнешь что-нибудь делать, так потом всему отделению приходится твои подвиги расхлебывать. Ты же у нас мастер на все руки. И диагноз гениальный поставишь, и операцию без спроса проведешь, и начальству нервы попортишь». «Игорь Степанович...» Я спокойно выдержал его взгляд. «Если вы намекаете на случай с пациенткой Захаровой, то я всего лишь спасал ей жизнь. И ничего более. По-моему, это прямая обязанность любого лекаря». «Ой, спасал жизнь!» — хмыкнул Шаповалов. «Ну-ну! Я вот только не слишком уверен, Разумовский, что ты их долго будешь спасать с таким подходом. Гораздо больше шансов, что ты их, наоборот, отнимать начнешь. Со своей этой неуемной инициативой». «Ну, моя совесть в этом плане абсолютно чиста, Игорь Степанович. Я пожал плечами. Я всегда действую в интересах пациента». «Ну, твоя-то совесть, может, и чиста». Шаповалов подошел к своему столу и тяжело опустился в кресло. «А вот совесть больничного бюджета и репутация нашего отделения после твоих подвигов не очень, но это уже детали». «Ну что, за это я готов отработать», — я усмехнулся. «Вы же сами меня отправили утки выносить и полы в операционной драить. Так что я не гордый». «Стопэ! Утки отменяются, Разумовский!» Шаповалов как-то странно на меня посмотрел. «Есть у меня для тебя работенка поинтереснее. И я бы сказал, более соответствующая твоим талантам. В общем, так. Заболеваемость по стекляшке в городе поползла вверх, причем резко. В поликлинике полный завал. Рук катастрофически не хватает. Пациенты бунтуют, начальство негодует. Так что...» Он сделал многозначительную паузу. «Ты, Разумовский, с сегодняшнего дня отправляешься к ним на усиление. В первичку. Утки и санитарки могут выносить. А вот больных смотреть и диагнозы ставить — это как раз по твоей части. Особенно без Искры. Вот и посмотрим, как ты там справишься». Я внутренне усмехнулся. «Чё, в первичку, значит? На прием первичных больных?» Шаповалов решил начать мое наказание месяцем в поликлинике не после 10 ночных дежурств, а прямо сейчас. Ну что ж, тоже неплохой вариант. По крайней мере, не утки выносить. Спорить с Шаповаловым сейчас было бесполезно, да и бессмысленно. Раз уж начальство решило меня таким образом перевоспитать, придется подчиняться. Тем более... Какой-то внутренний азарт во мне все-таки проснулся. Первичка — это, конечно, не операционная, и скальпеля мне там точно не видать, но это тоже своего рода передовая линия борьбы с болезнями. И там я действительно смогу применить свои знания и опыт, ставя диагнозы и помогая людям. А это, в конце концов, самое главное. Я спустился на первый этаж и дошел до поликлинического корпуса нашей больницы. У входа в чистую зону поликлиники, предназначенную для приема пациентов с подозрением на стекляшку, я встретил молодого парня в таком же белом халате, как и у меня. Он как раз обрабатывал руки специальным дезинфицирующим артефактом, тем самым, что испускал прохладный, покалывающий туман. И я его где-то уже видел, этого парнишку. Ах да, это же Слава, ординатор из терапевтического отделения, с которым мы даже пару раз пересекались на больничных конференциях. Он был переодет в специальный защитный костюм. Комбинезон из плотной ткани, маска, очки, перчатки. Выглядел он как космонавт, готовящийся к выходу в открытый космос. Я встал рядом с ним и тоже принялся дезинфицировать руки. «Привет, Илья!» Слава удивленно посмотрел на меня. «А ты что здесь делаешь? Тебя ж вроде бы как в хирургию перевели». «Привет, Слав», — я кивнул. «Да вот начальство решило, что мои таланты сейчас нужнее здесь, на переднем крае борьбы с эпидемией. Так сказать, бросили грудью на амбразуру». «Ого!» — Слава присвистнул. «Ну ты даешь! А ты что, прямо так и пойдешь в одном халате?» Я непонимающе посмотрел на него, потом на свой обычный белый медицинский халат. «А что такого? Это же халат. Стерильный, чистый. Что не так?» Слава как-то нервно рассмеялся. «Да ты, Илья, похоже, совсем не в курсе, что здесь творится». Он покачал головой. «Тебе бы не о стерильности халата беспокоиться, а о собственном здоровье. Стекляшка тебе не шутки. Ты лучше выйди вон туда, в коридор, и посмотри, с чем нам сегодня придется иметь дело. И это, учти, еще даже прием не начался». Он кивнул на дверь, ведущую из чистой зоны в общий холл поликлиники. Я с некоторым недоумением подошел к двери, приоткрыл ее и выглянул наружу. И то, что я там увидел, заставило меня буквально остолбенеть. Коридор, холл и все видимое пространство дальше, до самого выхода на улицу, было под завязку забито людьми. М-да. Такими темпами я до Сеньки Ветрова и юристов сегодня точненько не доберусь.